269. Матерь Агни-йоги. Если кто хочет достичь, пусть приложит к этому устремлению не меньше сил и энергии, чем вкладывает он в свои обычные земные дела. И результаты тогда не замедлят. Ждут часто следствий особых, ничего не вложив в то, что их порождает. Половинчатое устремление желаемых результатов не дадут. Нужна полная устремленность всего сознания и сердца.